Часть первая. Глава первая. Есть ли у вагины сознание? Знакомьтесь. Тазовый нерв. Эпиграф. Поэзия, наука, эротика. Зачем воображению задумываться о том, какому хозяину оно служит? Иоанн Макьюэн, «Солнечная». Весна 2009 года была прекрасна. В эмоциональном и сексуальном плане я была абсолютно счастлива, интеллектуально активна и влюблена. Но этой весной я также постепенно начала понимать, что со мной происходит что-то не то. Мне было 46 лет. У меня был роман с человеком, который идеально подходил мне по всем статьям. На протяжении 2 лет он дарил мне огромное эмоциональное и физическое счастье. У меня никогда не было проблем в сексуальном плане, и в этом отношении все было хорошо. Но понемногу я начала замечать перемены. Мне всегда удавалось достигать клиторального оргазма, а в 30 лет я также научилась испытывать то, что, вероятно, можно назвать смешанным или клиторально-вагинальным оргазмом, который вывел мои ощущения на новый уровень. После секса я всегда испытывала прилив сил и хорошего настроения. А с годами после занятий любовью и оргазма я начала острее воспринимать красоту окружающего мира, и цвета стали казаться мне ярче. В течение нескольких часов после оргазма я отчетливо ощущала, что все в мире взаимосвязано. У меня поднималось настроение, и я становилась более раскованной и энергичной. Но со временем я стала чувствовать, что мои ощущения меняются. Я медленно, но неумолимо теряла это волшебное чувство внутри меня. Но не это было самым страшным. К моему удивлению и ужасу, в то время как мой клиторальный оргазм был, как всегда, сильным и ярким, после секса со мной начало происходить нечто необычное. В один прекрасный день, когда я смотрела на верхушки деревьев за окнами спальни нашего маленького коттеджа в северной части штата, я поняла, что после физического удовлетворения, которое я совершенно точно испытала, я больше не ощущаю привычного прилива энергии, чувства упоения собой и окружающим миром, не испытываю творческого подъема, как это всегда бывало прежде после секса. Я стала замечать, что секс начал все больше смещаться в сторону сугубо физического удовольствия. Он по-прежнему был очень хорош, но я больше не ощущала его эмоциональной насыщенности. Я испытывала физическое желание, как голод и насыщение, но уже не воспринимала его в поэтической плоскости, не ощущала его жизненно важной связи с другими сторонами моей жизни. Я потеряла чувство всеобщей гармонии и взаимосвязанности. Вместо этого мир казался мне разобщенным и не имеющим ко мне отношения, что для меня было совершенно нетипично. Цвета были просто цветами, они уже не становились ярче после занятия любовью. И я задала себе вопрос: что со мной происходит? Ничего плохого в моей жизни не случалось. Мои романтические отношения продолжали оставаться замечательными, но я начала впадать в депрессию, пока в конце концов не оказалась на самом дне отчаяния. Это было похоже на фильм ужасов. Мир все больше и больше терял свои краски, причем не только после занятий любовью, нет. Это происходило каждый день. Внутреннее онемение усиливалось. Я не могла даже представить себе такого. Эмоциональное оцепенение неуклонно прогрессировало. Я чувствовала, что теряю самую суть, то, что делает меня женщиной. И я не могла без страха думать о том, что мне придется пребывать в этом состоянии до конца жизни. Я перебрала все причины и так и не сумела понять, что могло послужить причиной этой невероятной болезненной утраты. Однажды глубокой ночью, сидя в одиночестве у холодной железной дровяной печи, обуреваемая этими вопросами и изнемогающая от безнадежности, я решила буквально заключить сделку со Вселенной, как люди делают в моменты глубочайшего кризиса. Собственно говоря, я молилась, предлагая сделку. Если Бог или тот, кто меня слушал, я была готова пойти за любым, кто ответил бы на мой зов, каким-то чудом исцелит меня, восстановит то, что я утратила. Если я вынесу какой-то урок из этого, то я обязательно напишу об этом. Даже если шансы на то, что мой опыт поможет кому-то еще, будут невелики. С тяжелым сердцем, боясь услышать, что мне ничем нельзя помочь, я отправилась на прием к своему гинекологу, доктору Деборе Коди. Мне очень повезло, поскольку она оказалась одним из немногих врачей, которые специализируются на сигналах женского тела. И, как выяснилось, у меня были проблемы с тазовым нервом. Доктор Коди — милейшая женщина 40 лет с мягкими каштановыми волосами, спадающими на плечи. Ее лицо выражает усталость и сострадание. Она специализируется на женских нервных расстройствах тазовой области и, в частности, на одном из самых болезненных вариантов. К счастью, это был не мой случай, который называется вульводиния. В силу своей специализации она часто видит женщин, испытывающих глубокие страдания. Это научило ее быть деликатной и сочувствовать чужой боли. Доктор Коди осмотрела меня, тихим голосом расспросила о симптомах и, наконец, сообщила мне, что, по ее мнению, я страдаю от онемения из-за ущемления нерва. В тот момент я была чрезвычайно напугана тем, что столько теряю с точки зрения эмоциональной части моей жизни и сексуальности, и очень боялась, что потеряю еще больше. Поэтому доктор пригласил меня в свой личный кабинет. Там, для того чтобы успокоить меня, она показала мне два рисунка Неттера, две прекрасные, полноценные анатомические иллюстрации. Франк Неттер был одаренным художником-иллюстратором, и его рисунки различных частей и органов человеческого тела, ставшие классикой, собирают многие невропатологи, гинекологи и другие специалисты, чтобы в доступной форме объяснять своим пациентам сложные медицинские проблемы. Первый рисунок изображал, как нервы тазовой области у женщин разветвляются до основания спинного мозга. Другой показывал, как нервные ответвления, которые берут свое начало у клитора и позвоночного нервного узла, элегантно прогибаются дугой к спинному мозгу, в то время как другие, извилисто выгибаясь, берут свое начало у вагины, а также в шейке матки. Ответвление нервов от клитора и вагины переходит в срамной нерв, а нервы, которые начинаются у шейки матки, переходят в тазовый нерв. Как я узнала позже, благодаря этой сложной системе у женщин есть несколько разных зон в области таза, которые могут порождать оргазм, и все они связаны со спинным, а через него и с головным мозгом. Доктор Коди подозревала, что моя проблема заключалась в ущемлении одной из последних ветвей. Однако она стала уверять меня в том, что благодаря физиологическим особенностям устройства женского организма я никогда не потеряю способности испытывать клиторальный оргазм, как бы плохо ни обстояло дело с ущемлением нерва, которое она у меня подозревала. Немного успокоенная, я вышла из ее кабинета с направлениями на МРТ и на прием к доктору Джеффри Коулу, главному нью-йоркскому специалисту по тазовому нерву. Я встретилась с доктором Коулом в Институте реабилитации Кеслера, одним из руководителей которого он является в городе Ориндж, штат Нью-Джерси. Этот спокойный, немного забавный человек со старомодными ободряющими манерами изучил мой первичный рентгеновский снимок, осмотрел меня, а затем выписал мне рецепт на отвратительный черный корсет для позвоночника. 2 недели спустя я снова пришла к доктору Коулу на осмотр. Вокруг цвели азалии, по-прежнему стояла весна, но я была в почти полуобморочном состоянии, как если бы мчалась в пригород на заднем сидении раздолбанного такси. Я чувствовала страшный дискомфорт, поскольку на протяжении последних 2 недель честно носила выписанный мне корсет. Он стягивал мое тело от бедер до начала грудной клетки, и это заставляло меня сидеть совершенно прямо. Я очень боялась услышать вердикт доктора Коула, так как знала, что у него уже есть результат моей МРТ. Доктор Коул сообщил мне, что МРТ-исследование выявило у меня дегенеративные заболевания позвоночника в нижней части спины. Мои позвонки разрушались. Я очень удивилась, поскольку никогда не испытывала никаких болей или каких-либо проблем со спиной. Я была просто поражена, когда увидела новый рентгеновский снимок, сделанный во время последнего визита. Ошибиться было невозможно. В поясничном отделе мой позвоночник выглядел как криво сложенная башня из детских кубиков. Вдоль центральной оси позвонки частично соприкасались друг с другом, но при этом половина каждого из них висела в воздухе. После осмотра я оделась и села в кабинете доктора Коула. Вдруг он довольно резко спросил меня: «У вас были ушибы в нижней части спины? Что-нибудь когда-либо могло травмировать вас в этой области?» По его словам, у меня была серьезная травма, и я должна была помнить, при каких обстоятельствах она была получена. Я повторила, что на моей памяти никаких травм спины у меня никогда не было. А когда догадалась, что именно он пытается выяснить, то подтвердила, что никто никогда не бил меня. Однако минут через 5 нашего разговора я вспомнила, что однажды действительно получила ушиб. Мне было лет 20 с небольшим, когда в универмаге я случайно оступилась на лестнице и упала на спину. Я чувствовала потрясение, но никаких болевых ощущений не испытывала. Прибывшая скорая отвезла меня в больницу Сент-Винсента, где мне сделали рентген. Никаких повреждений он не показал, и меня отпустили домой. Доктор Коул записал эту информацию и заказал еще серию снимков, на этот раз более подробный рентген. Он также провел неприятное исследование, в ходе которого через иглы посылал электрические импульсы в мою нервную систему, чтобы посмотреть, что оживляется, а что угасло. Во время 3-го осмотра, который также происходил за городом, я вновь оказалась на смотровом столе. Доктор Коул пояснил, что новые рентгеновские снимки показали, в чем заключается моя проблема. По его словам, я родилась с легкой формой расщелины позвоночника, состояние, при котором позвонки никогда не развиваются до конца. Ушиб, который я получила в 20 лет, повредила без того хрупкие и не до конца сформированные позвонки. Со временем мой позвоночник отошел далеко от эпицентра травмы, которая затем послужила причиной ущемления одного из ответвлений тазового нерва, одной из ветвей, которую доктор Коди показывала мне на рисунке Неттера. Той самой ветви, которая заканчивается в вагинальном канале. По словам врача, мне невероятно повезло, что до сих пор я не чувствовал никаких симптомов. Учитывая серьезность моей травмы, то, что, несмотря на усиливавшееся чувство онемения, я не испытывала боли, настоящее счастье. Я не люблю физические упражнения, но со временем, видимо, мои мышцы спины и живота крепли достаточно для того, чтобы препятствовать проявлению неприятных симптомов. И вот возраст взял свое, тазовый нерв оказался зажат, и передача сигналов от спинного мозга к головному, от одного из нескольких ответвлений тазового нерва, оказалась заблокирована. Нервные импульсы от этого участка моего тела угасли. Я задумалась о том, имеет ли это какую-то связь с тем, что я чувствовала или не чувствовала после секса. Но постеснялась спросить. Между тем врач объяснил, что я должна подумать о возможности прибегнуть к хирургическому вмешательству для того, чтобы соединить разошедшиеся позвонки и тем самым снизить давление на нерв. Я немного походила перед врачом, чтобы он мог по моей походке определить, не повлияло ли защемление на мои ноги. Затем он измерил мои плечи, чтобы убедиться, что они были на одном уровне. После этого я все же рискнула спросить, просто для того, чтобы услышать вторую точку зрения. Доктор Коди сказала мне, что мой клиторальный оргазм не пострадает, даже если вылечить ущемленное ответвление тазового нерва никогда не удастся. Он согласился с прогнозом доктора Коди. По его мнению, если бы из-за ущемления пострадали нервы, связанные с клитором, то к этому времени я бы уже ощутила эти симптомы. Тот факт, что эта группа нервов не пострадала, был обусловлен особенностями моей физиологии. Доктор Коул объяснил это тем, что каждая женщина устроена по-своему. У некоторых из них большинство нервных окончаний сосредоточены в области влагалища, у других — в области клитора, у кого-то — в области промежности или шейки матки. Это объясняет некоторые различия в женской сексуальной реакции. От удивления я чуть не упала со смотрового стола. Так вот что объясняет способность женщины достигать вагинального или клиторального оргазма. Особенности строения нервной системы? Не культура, не воспитание, не патриархат, не феминизм и не Фрейд. В женских журналах описывается множество причин, объясняющих различия в типах женских сексуальных реакций. Эмоции, правильные фантазии, ролевые игры, воспитание, наличие или отсутствие чувства вины, освобождение и навыки любовника. Но я ни разу не встречала, чтобы где-нибудь было написано, что склонность к тому или иному виду оргазма объясняется строением нервной системы. Это нисколько не таинственное и не имеющее никакого отношения к жизненным и культурным ценностям объяснение означало, что тот, кто узнает больше об особенностях нервной системы своей или партнерши, сможет затем понять, каким образом она работает лучше всего, и выбрать соответствующий подход. «Вы понимаете?» — пробормотала я, не в силах сдержаться и сообразить, что для доктора это, возможно, не имеет такого значения, как для меня. Вы только что ответили на вопрос, о котором последователи Фрейда, феминистки и сексологи спорили на протяжении десятилетий. Все они предполагали, что различие между вагинальным и клиторальным оргазмом обусловлены тем, как женщину воспитали, или тем, какая социальная роль ей отводилась, или тем, могла она свободно исследовать свое тело, либо нет, или тем, должна она была подстраиваться под ожидания других во время занятий любовью, или не должна. И вы утверждаете, что причина заключается в различиях между тем, как расположены нервные окончания у разных женщин, что из-за определенного расположения нервных волокон одни женщины больше предрасположены к вагинальному оргазму, а другие — к клиторальному. И то, что некоторые женщины могут явственнее ощущать точку G, чем другие, все это просто физиология. Строение нервных сплетений в тазовой области у всех женщин разное, подтвердил он деликатно, как если бы обращался к человеку, который слегка не в себе. У каждой женщины оно уникально. Вот почему женская чувственность и женские сексуальные реакции так различаются. Позже я узнала, что в этом женщины очень сильно отличаются от мужчин, у которых нервные волокна, отвечающие за сексуальные импульсы, связаны со спинным мозгом примерно одинаково. Я молчала, пытаясь осмыслить то, что он сказал. У женщин так много умозаключений о самих себе, основанных на том, достигают они оргазма или нет, а если достигают, то как именно. Наши суждения о женской сексуальности, не придающие значения нейронным связям, которые, по сути, и запускают механизм женского оргазма, предполагают, что если женщины испытывают проблемы с оргазмом, то сейчас, в наше эмансипированное время, это, разумеется, их собственная вина. Они должны быть слишком заторможенные, слишком неумелые или недостаточно раскрепощенные. Доктор Коул тактично откашлялся, вежливо пытаясь вернуть меня к обсуждению моей собственной проблемы. Доктор Коул направил меня к нейрохирургу из Нью-Йоркской университетской клиники Рамешу Бабу. Возможно, в этом было нечто иррациональное, но, придя к нему на прием, я сразу же успокоилась, когда увидела, что доктор Бабу, хорошо одетый, обаятельный индус, держит на полке среди книг по неврологии точно такую же небольшую статуэтку Гуань-инь, китайской богини сострадания, какая была у меня дома. Доктор Бабу предложил мне яблоко, а затем сообщил, что мне нужна срочная операция. Он хотел имплантировать в нижнюю часть моей спины 36-сантиметровую металлическую пластину с целым набором металлических соединений, чтобы защитить поврежденные позвонки. И, к счастью, он сумел убедить меня. Операция состоялась. Через 4 часа, совершенно обессиленная, я проснулась на больничной койке в новом качестве. Обладательница хитроумной металлической пластины, которая скрепляла мои позвонки 4 болтами. Вдоль всей спины у меня теперь был шрам, который мой бойфренд, пытаясь меня успокоить, описал как нечто в стиле индастриал-рок-группы Nine Inch Nails, 9-дюймовые гвозди. Но все эти изменения казались совершенно незначительными по сравнению с обретенной надеждой на то, что теперь ко мне вернутся все краски интеллектуальной и творческой жизни. Через 3 месяца мне разрешили снова заниматься любовью. Я чувствовала себя лучше, но не полностью восстановившейся. Я знала, что регенерация нервных волокон может занять много месяцев, и на протяжении полугода прилагала все усилия, чтобы восстановиться, со страхом и любопытством ожидая, что же произойдет, если, конечно, произойдет, когда закончится процесс реабилитации. смогут ли нервные волокна функционировать как прежде, и, что еще более важно, сможет ли полностью восстановиться мой головной мозг. Испытаю ли я снова прежний эмоциональный подъем, почувствую ли всеобщую гармонию. Благодаря доктору Бабу и, возможно, тому, кто услышал мой призыв во Вселенной, мои нервные окончания полностью восстановились, хотя никто не мог мне этого гарантировать. Этот конкретный вид ущемления нерва, хотя и не был чем-то неслыханным, однако до сих пор оставался не вполне изученным. Я оказался своего рода подопытным, на примере которого можно было увидеть, как влияют импульсы от нервов тазовой области на женский мозг. И поскольку на эту тему так мало информации, я чувствую, что мой долг перед женщинами изложить на бумаге все то, что произошло дальше. Как только ко мне полностью вернулась чувствительность в области таза, вслед за ней вернулось и утраченное было состояние сознания. А затем, подобно внутреннему пробуждению, вновь появилась способность испытывать смешанный клиторально-вагинальный оргазм, и секс снова наполнился для меня эмоциями. Сексуальное восстановление стало для меня чем-то вроде того перехода, который описан в книге «Волшебник страны Оз», когда Дороти из черно-белого Канзаса попадает в красочную, волшебную страну Оз. Постепенно я снова стала видеть после оргазма, как свет озаряет окружающий меня мир. Я снова начала чувствовать, как после занятий любовью на меня накатывает волна общительности, хочется разговаривать и смеяться. Постепенно я заново открыла для себя чувство глубокого эмоционального единения, посткоитальной творческой эйфории, радости от себя и своего любимого, доверия и легкости, ощущение, что все вокруг прекрасно, чувство, которое, как я думала, ушло от меня навсегда. И снова, после занятий любовью, я начала испытывать чувство глубокой взаимосвязанности всего, всех предметов и явлений вокруг. Чувство, которое поэты и художники эпохи романтизма называли возвышенным. К моей безмерной радости оно вернулось. Мне было достаточно того, что вспышки этого чувства снова озаряют меня хотя бы время от времени. Я помню, как лежала в спальне на верхнем этаже нашего дома. Мой друг и я только что занимались любовью. Я выглянула в окно, на деревья, шелестевшие молодой листвой, и смотрела, как ветер раскачивал их ветви, вздымая волны. Все это было похоже на энергичный танец, в котором все явления природы что-то выражали. Колышущиеся травы, качающиеся ветви деревьев, пение птиц, доносящиеся из невидимых мест в пятнистой тени. Казалось, все вокруг снова было в полной гармонии друг с другом. И я подумала, оно вернулось. С этого ощущения начался мой путь к пониманию того, что произошло в моей голове, к познанию женского тела и природы женской сексуальности. В последующие 2 года я узнала намного больше, чем прежде, что, впрочем, было нетрудно, поскольку, как и большинство женщин, о нервах, находящихся в тазовой области, я не знала вообще ничего. Но оказалось, что именно в них, в каком-то смысле, и заключается весь секрет самой женственности и всего, что с ней связано. Когда в этой аудиокниге я употребляю термин «вагина», я использую его несколько иначе, чем предполагает техническое определение. В медицинском смысле вагина – просто преддверие, вход во влагалище, одно из множества не слишком подходящих слов, относящихся к этому объекту. Я использую его, кроме тех случаев, которые оговариваю отдельно, для обозначения того, для чего у нас странным образом нет ни одного подходящего слова, то есть для обозначения женского полового органа в целом, от половых губ до клитора, влагалища и входа в шейку матки. Но даже в таком более широком смысле этого слова мы по-прежнему склонны воспринимать вагину как нечто ограниченное, как часть тела между ног, которую мы можем увидеть и потрогать, вульва, малые половые губы и клитор, или как часть тела, к которой мы можем прикоснуться, когда исследуем пальцами наше тело изнутри, вагинальный канал. Тем самым мы совершенно неверно трактуем концепцию вагины, ограничивая ее понимание только этими внешними органами и внутренними оболочками. Все, что связано с вульвой, клитором, влагалищем, это только часть тех процессов, которые происходят с нами. Настоящие процессы, которые скрыты под внешними оболочками, намного сложнее. Вульву, клитор и влагалище лучше всего образно представить как поверхность океана, который пронизан резонирующими сетями подводного свечения, сложными и хрупкими, индивидуально расположенными нервными путями. Все эти сети постоянно посылают свои импульсы в спинной и головной мозг, а те, в свою очередь, через другие волокна посылают обратно в те же нервные сети ответные импульсы для получения различных эффектов. Эта плотная сеть из множества нервных путей пронизывает всю тазовую область, невидимая за внешними кожными покровами вульвы и внутренней слизистой оболочкой влагалища. Слизистая оболочка или слизистая мембрана – еще один неприятный медицинский термин, к которому мы вынуждены прибегать для описания такого прекрасного объекта. На рисунках Неттера, которые можно найти в интернете, видно, что ваша разветвленная, невероятно сложная сеть нервных путей связана со спинным мозгом. Они постоянно оживляются, как говорят неврологи, разными электрическими импульсами, в зависимости от того, что происходит с вашим клитором, вульвой и влагалищем. И здесь я снова прибегну к метафоре. Представьте себе, что вы нашли на морском берегу клубок водорослей и подняли его. Самая тяжелая часть клубка состоит из водорослей, тесно переплетенных между собой, но некоторые из них свисают отдельными стеблями. Сеть нервных путей имеет схожую форму. Она выглядит как запутанный клубок из 100 000 золотистых нитей, тянущихся вверх. Большинство из них сконцентрировано в области таза, но некоторые нити из этой сети поднимаются вверх, в спинной и головной мозг. Это наглядно изображено на рисунке Неттера под номером 3093. В человеческом организме тазовый нерв разветвляется у крестцовых позвонков под номерами 4 и 5 или S4 и S5, которые относятся к нижнему отделу позвоночника. Оттуда он снова разделяется на 3 длинных нейронных пути, которые распространяются на всю тазовую область и о которых я уже писала ранее. Первый связан с клитором, второй – со стенками влагалища и третий – с шейкой матки. Другая сеть нервных окончаний располагается вдоль промежности и ануса. Среди множества невероятных вещей, связанных с вашим удивительным тазовым нервом и его сложными ответвлениями, самое невероятное заключается в том, что у каждой женщины на Земле они совершенно уникальны. Ни одна женщина не похожа на другую. На рисунках Неттера видно, как сложно устроены нервные сплетения в тазовой области у женщин. Потому-то существует так много разных вариантов расположения нервных путей влияющих на женскую сексуальность. По сравнению с этой, строение нервов в тазовой области у мужчин, включающее сеть нервных путей в виде круга удовольствия вокруг пениса, кажется куда более простым. Такая сложность расположения нервных волокон, завязанных на секс, у женщин обуславливается тем, что у нас есть органы, имеющие как репродуктивные, так и сексуальные функции, такие как шейка матки и матка, которых нет у мужчин. Нервных волокон, которые идут от женской тазовой области в спинной мозг, гораздо больше, чем нервных волокон, соединяющих со спинным мозгом пенис. Это наглядно изображено на рисунках Неттера под названиями «иннервация наружных половых органов», «иннервация женских половых органов» и «иннервация мужских половых органов». Очевидно, что у женщин нейронная сеть гораздо более разветвленная, чем у мужчин, и имеет большую протяженность. У женщин есть несколько мест концентрации нервных окончаний, образующих очаги возбуждения: в верхней части матки, на стенках влагалища, в верхней части прямой кишки, в верхней части мочевого пузыря, у клитора и вдоль промежности. У мужчин таких очагов возбуждения гораздо меньше. Промежность — это кожный покров между анусом и влагалищем. Позвольте мне еще раз подчеркнуть, что здесь, в промежности, берет начало целая сеть нервных волокон, отвечающих за сексуальные ощущения у женщин. И, как с тревогой отметил один врач, который читал этот раздел, именно эти нервы обычно перерезают во время эпизиотомии при трудностях с родоразрешением. Как я уже писала в своей книге «Заблуждение, правда, ложь и неожиданное на пути к материнству», в Америке и Западной Европе ненужные эпизиотомии выполняются в плановом порядке во время нормальных родов, в чем совершенно не было бы необходимости, если бы не острая нехватка времени у больниц и не угроза возможных судебных разбирательств. Поэтому неудивительно, что в Америке и Западной Европе многие женщины жалуются на снижение остроты ощущений во время секса после родов и особенно после проведения эпизиотомии, хотя врачи почти никогда не предупреждают роженец о том, что во время эпизиотомии нервы, отвечающие за сексуальное удовольствие, будут рассечены. Глядя на изображение нервных сетей на рисунках Неттера и на иллюстрации в этой книге, вы видите, что женщина предназначена для получения удовольствия, и точки, запускающие оргазм от умелых и ритмичных ласк, расположены во многих частях ее тела. Порнографическая модель полового акта и даже традиционная для нашей культуры модель полового акта, которая ориентирована на быстрый результат, примитивная и направленная на стимуляцию одной или максимум двух эрогенных зон женщины, просто не подходит для многих женщин или подходит не полностью, так как при этом задействуется далеко не весь огромный потенциал женской нервной системы в той ее части, которая отвечает за сексуальные ощущения. У некоторых женщин большинство нервных окончаний сосредоточено в области клитора, а в области вагины их не так много. Женщинам такого типа может нравиться долгая стимуляция клитора, а непосредственно от проникновения они не получают особого удовольствия. Другая категория женщин, наоборот, отличается высокой иннервацией влагалища, и им для того, чтобы испытать оргазм, достаточно только проникновения. У третьей категории женщин нервные окончания могут быть сосредоточены в промежности или в области ануса, и такие женщины могут не только любить анальный секс, но и достигать во время него оргазма, в то время как женщин с другим типом расположения нервных окончаний он может не только не возбуждать, но и причинять им боль. Кроме того, у некоторых женщин нервные окончания расположены ближе к поверхности, поэтому они не испытывают проблем с достижением оргазма, а другим женщинам, нервные окончания которых расположены глубже, а также их сексуальным партнерам, приходится проявлять терпение и изобретательность, чтобы достичь кульминации. Культура и воспитание, безусловно, влияют на то, как вы достигаете оргазма, и происходит ли это легко или с трудом, но это не основной фактор. Подобные рассуждения вызывают у миллионов женщин ненужное чувство вины и стыда, или, наоборот, заставляют их чувствовать себя извращенками. Вы боитесь показаться вашему сексуальному партнеру навязчивой, потому что вам, в отличие от его бывшей любовницы, действительно нужна дополнительная оральная стимуляция. Вы смущаетесь при мысли о том, что во время секса могли бы попросить его о стимуляции обоих отверстий? Бывает ли так, что иногда для достижения кульминации вам требуется больше времени, чем обычно, или испытать полноценный оргазм не удается вовсе? Так вот, эти проблемы никак не связаны с вашей бабушкой, которая следила за тем, чтобы во время сна ваши руки лежали поверх одеяла, или со строгими монахинями в средней школе. Вы отнюдь не менее, а, быть может, даже и более сексуальны, чем его бывшие. Каковы бы ни были ваши сексуальные предпочтения, вы, будучи женщиной со всем разнообразием ее неврологических особенностей, должны знать, что эти предпочтения могут быть обусловлены вашей физиологией.